Глава 67. Разбитая бутылка разлетелась брызгами стекла и алкоголя, но самому Каррадо удалось улизнуть. Джек сделал поправку и выстрелил еще раз, целясь в торчащие ноги, но пуля снова прошла мимо. Несколько человек выскочили из-за столов и, громко крича, побежали к выходу. Следом за ними с некоторым опозданием закричали и остальные, однако как-то лениво, неохотно. «Наверное, на них тоже действует крем-оранж», — подумал Джек, ловя на мушку неясный силуэт Каррадо. Раздался выстрел, затем чей-то крик, и посыпалась посуда. Каррадо перебежал за колонну, и через секунду в сторону Джека полетели пули. Они застучали по стене, отбивая куски штукатурки, и по спинкам стульев расщепляя дорогое дерево. Каррадо суетился, спешил, судя по всему, на него тоже подействовал крепкий коктейль. «Не видать тебе часов, гад», — сказал Джек, и как только Каррадо сделал паузу, поднялся над столом и выстрелил выглянувшего из-за колонны гангстера. Пуля ударила в колонну, в лицо Энрике брызнула бетонная крошка. Он выругался и сделал несколько выстрелов вслепую. Неожиданно на сцену выскочила танцовщица. Она заметалась, громко крича, ей на помощь поспешил ее партнер. Энрике выстрелил, и танцовщик упал, обрывая портьеру. Несмотря на шум и крики, некоторые парочки продолжали сидеть, как ни в чем не бывало, на своих местах. Они были так увлечены друг другом, что ничего не замечали. Каррадо не жалел патронов. Шальные пули сбивали застывших в экстазе любовников и вспарывали белоснежные скатерти на столах. Из тьмы звучала музыка печальней плача, и трубный звук эйхора ей вторил с ледяных вершин. «Пряталась бы под стол, дура», — подумал Джек. Каррадо выстрелил еще раз, и раненый Зломин упал на пол рядом с Джеком. В миг последнего страдания он удивленно смотрел перед собой, не осознавая, что пришла смерть. Он умирал счастливым. «Холланд, выходи!» — закричал Каррадо. «На кулачный бой?» — отозвался Джек. Он подумал, что Каррадо решил сразиться в честном бою, однако это была просто хитрость. Определив по голосу местонахождение Джека и поменяв позицию, гангстер снова открыл огонь. Первая же пуля обожгла Джеку висок, и горячая кровь потекла по щеке. Каррадо выстрелил еще раз, и ящик с белыми мышами грохнулся на пол. Его дверца распахнулась, перепуганные грузуны рванулись к выходу, отчаянно пища и давя друг друга. На какой-то миг Джек забыл обо всем, было ужасно смешно наблюдать за пробивающимися к выходу мышами. Они были так похожи на людей. «Холланд!» — снова позвал Каррадо. Джек не ответил. «Эй, Холланд, ты где?» С улицы послышались звуки сирен. «Полиция, скорее сюда, полиция!» Откуда-то из-за стойки загласил бармен. «Холланд, пора осматываться!» Последний раз крикнул Каррадо и побежал к черному ходу. В какой-то момент, когда он стал виден как на ладони, Джек вскинул пистолет и выстрелил. Каррадо вскрикнул и, словно споткнувшись, полетел вперед. И хотя Рафтер обещал, что его сабальер смертелен, Джек услышал, как Каррадо хлопнул дверью черного хода. «Ушел, гад!» — произнес Джек, и в этот момент в кафе ворвалась полиция. Понимая, что ненужных вопросов лучше избегать, Джек вложил свой пистолет в руку Зломина и благоразумно отполз под стол к ногам Биркс. Девушка продолжала сидеть на месте и, постепенно приходя в себя, удивленно таращилась на полицейских. «Кроин, идите сюда! Здесь тело одного из преступников!» — услышал Джек голос полицейского. Луч фонаря прошелся по ногам Джека и замер на трупе Зломина. «Бармен, вы можете опознать этого человека?» «Нет, мистер полицейский, из стрелявших я видел только одного. Это был человек с обезображенным лицом и белыми зубами». «То есть зубами, не покрытыми лаком?» «Да, я сразу понял, что этот человек приезжий». «Почему вы не позвонили в полицию, как только увидели приезжего?» «Но разве это обязательно? Разве есть такой закон?» Бармен оправился после шока и начал дерзить полиции. «Лок-аут! Поди-ка сюда, ты у нас знаток законов». По полу зашарил еще один луч фонаря, затем послышался густой баритон лок-аута. «Кому тут права разъяснить?» «Да вот этот парень что-то о законах тут говорил». «Да, собственно, я...» — начал было бармен, но звук сильной оплюхи оборвал его. И после секундной тишины несчастный приземлился в 3 метрах левее Джека. «Ой!» — вскрикнула Биркс. «Чего орешь? Говорить можешь?» — строго спросили девушку, но она ничего не ответила. Возле входа в кафе послышался грохот упавшего стула, недовольный голос воскликнул. «Кто-нибудь включит свет, или я сам это должен сделать?» «Эй, Буни, Капитан пришел. Полицейские побежали навстречу начальству, а Джек получил возможность перевести дух. Биркс пошевелила ногами и наступила ему на руку. «Ай!» — вырвалось у него. Биркс быстро заглянула под стол. «Это Джек?» — каким-то странным голосом спросила она и уставилась на Холланда безумными глазами. «Да, это я». «Ты ранен, Джек?» Биркс дотронулась до его окровавленной щеки. «Тебе нужна медицинская помощь». «О, окажите ее мне», — донесся из угла голос бармена, но его никто не услышал. В зале загорелся свет, и появились санитары. Первыми вошли представители частных госпиталей, которых можно было отличить по большим жандармским значкам с гербами. Они искали богатую публику, а потому равнодушно перешагнули через труп Зломина и торчавшие из-под стола ноги Джека, обутые в обычной ботинке. Зато их заинтересовала Биркс, на пальцах которой блестело несколько бриллиантов. Однако девушка была не ранена, и разочарованные санитары пошли дальше. Совершив свой обход и забрав только пару раненых, представители элитных учреждений убрались, а им на смену пришли санитары муниципальных больниц. Халаты на этих людях были не слишком чистые, зато они не делили пациентов на бедных и богатых. Из-под своего стола Джек видел, как выносили пострадавших. Их было как-то уж очень много. Вряд ли перестрелка могла натворить столько бед. Некоторые пациенты что-то бормотали, другие счастливо улыбались, а один даже дирижировал невидимым оркестром. Наконец дошла очередь и до Джека. «Джек, они идут прямо к нам», — дрожа от страха сообщила Биркс. А спустя секунду Джека схватили за ноги и выдернули из-под стола, словно дохлую крысу. «О, похоже, жмурик», — сказал один из санитаров и пинком перевернул Джека на спину. Джек лежал неподвижно, закрытыми глазами, хотя весь кипел от возмущения. «Ну как можно так относиться к человеку, пусть даже мертвому?» Он надеялся, что если не подавать признаков жизни, его оставят в покое, и сдерживался изо всех сил, хотя исходивший от санитаров запах перегара сильно осложнял его актерскую игру. «Молодой жмурик — это хорошо», — изрек после минутного молчания один из санитаров. «Гляди, Кортни, ранение в голову, а все остальное цело. Пощупай-ка, печень не увеличена?» Сильные руки помяли правый бок Джека, так что он едва не ойкнул. «Печенка отличная, Бат. Думаю, и почки тоже». «Ага», — изрек Бат и, прищурив один глаз, стал прикидывать коммерческую выгоду. «Печень — это 400 кредитов, почки по 500 за каждую, легкие всего лишь 200, зато костей на целую 1000. Короче, по самым скромным прикидкам, тут материала на пару кусков». «Ну что, берем?» «Берем, конечно». «Стойте, я уже пришел в себя». Джек открыл глаза и без посторонней помощи поднялся на ноги. «Ну и что с того, что пришел в себя? Все равно в больницу надо», — возразил Бат, который благоухал перегаром сильнее даже, чем его напарник. «Лучше окажите ему помощь», — сказала Биркс. «Какую такую помощь?» — удивился Кортни. «Первую и медицинскую». «Да какая ему помощь? Он не жилец уже», — гнул свой Бат, которому очень понравилась печень Джека. «Короче так, парни, сделайте мне хорошую перевязку, дам вам 10 кредитов». «А если нет?» — хитровато улыбнулся Бат и сунул руку в карман. «Если нет, ребята, то я прямо сейчас грохну вас обоих. А полиция? Они уже ушли». Санитары попались на этот трюк и одновременно оглянулись. Последовал жесткий удар, и Бат, переломившись пополам, тяжело осел на пол. Оставшись в одиночестве, санитар Кортни был вынужден согласиться на условия Джека и, сделав ему перевязку, получил обещанные 10 кредитов. Когда его напарник пришел в себя, Джек и Биркс были уже на улице, а Кортни, пользуясь случаем, стаскивал на носилки уцелевшие в баре бутылки. «Заканчивай валяться, Бат, иди помогай», — позвал напарника Кортни. Бат, мужественно преодолев остаточную боль и дурноту, поднялся на ноги и, пошатываясь, пошел на помощь Кортни.